Глава 24. Проснулся еще затемно. Дом сотрясал могучий храп. Особенно качественно выводил Рулад и Степан, с которым меня уложили валетом на раздвинутый диван в зале. Кроме дивана не могло здесь не найтись заставленной сервизами стенки, тумбочки с черно-белым телеком и пары ковров с оленями, которые похуже на полу, которые получше на стене. Зевнув, выбрался из-под одеяла и поежился. За ночь дом успел остыть. Влез в брюки и футболку, накинул кофту, сунул ноги в шлепки и пошел в удобство. На обратном пути навести в поленницу. Набрал полешек, отправился на кухню и сунул их в печку, где едва-едва отлели угольки. Раздул, топливо занялось. Теперь можно разогреть картошки с рыбой. Разогревал сразу все и не прогадал, потому что в кухню забрел, морщась на режущую глаза люстру, Степан. «Утро!» — поприветствовал его я, кухонным полотенцем снимая с печки сковороду и сгружая ее на стол. «Доброе!» — зевнул он, усаживаясь. «У вас тут, говорят, из янтаря всякого можно найти?» — спросил я его. «Это в озерах!» — неправильно понял он. «Подарки для дам имею в виду». «А, этого навалом! Сейчас поедим и свожу тебя к знакомому, он занимается», — пообещал Степан. «В Зеленоградске тут полчаса всего на машине», — таинственно округлил глаза. «Может, и пропавших найдем?» — поддержал я его игру. «Сука, еще минус день. Ладно, может, он со знакомым бухать начнет, а я свалю город посмотреть». Степан ушел в удобство, на его место прибыл отец. «Доброе утро!» «Хуй там доброе!» Поморщившись, деда Петя аккуратно опустился на стул. «Ну-ка, Сережка, там, в холодильнике!» Поняв намек, накапал деду рюмашку самогонки, он опохмелился, воспрял духом, закусил картофелиной и пошел в удобство. «Вухает с утра!» — осуждающе произнес сменивший его дед Леша, поморщился. «Ну-ка, накапай!» Накапал, дед опохмелился и тоже ушел на улицу. Через минут пять, курили, наверное, все вернулись, и, доевший завтрак, я, посидев десяток минут извешиваясь рядом с ними, отправился к умывальнику чистить зубы и умываться. Он в сенях. И здесь было слышно, как Степан просит у отца машину на сутки. Похоже, в Зеленоградске мы заночуем. Петр Иванович гоготнул, подумал, что школьник собирается раскрыть дело, и добро выдал. Пока умывался, сканировал внутренний интернет, где на неосознанно краем глаза зацепленной страничке мелкого форума нашел инфу, что раскаявшийся, ну как раскаявшийся, идиота приняли на рынке в 69-м году, когда он пытался продать трофеи. Убийца указал место около болота Швентлунд. Туда и направляюсь, только атлас Зеленоградска куплю. Дед Леша сунул мне в руку 30 рублей, наказав купить бабе Зине бус или какую-нибудь другую бабу хуйню. И мы со Степаном пошли выгонять машину. С собой я взял школьный портфель и варежки. В первые в эти времена хуч-бомбу клади, фиг кто проверит. По пути Степан веселил байками об обезьянах и спросил мое мнение насчет их использования в качестве подопытных объектов. «Не на людях же новые лекарства проверять», — облегчил я его муки совести. После этого зоологические наблюдения обезьяньего фармацевта приобрели, как говорят в доносах, душок. «Вообще от нас, если честно, не отличаются. Вот сидит на самой высокой ветке самый здоровенный гамадрил, ноги раздвинул, яйца свесил, чем не секретарь горкома?» «Дерьмо опускается вниз, блага поднимаются наверх», — немножечко переиначил я в ответ клан Сопрано. «Именно так», — обрадовался, понимая Степан, — «и это на 51-м году советской власти. Окуклились, поделили общество на членов и нечленов». Внезапно он пошевелил усами, посмотрел на мою внимательно слушающую рожу в зеркало заднего вида и замолчал. Даже обидно как-то. По мере построения социализма классовая борьба только нарастает, пожал плечами я. И, увы, без регулярных массовых чисток правящего аппарата социальные лифты начинают сбоить, а перерожденцы, они же себе не враги, верно? Начинают выдавать себе, так сказать, указы о вольностях дворянства в виде спецдач, спецраспределителей и членовозов. Рвется связь с народом, и вуаля! Мы уже начинаем реставрацию привычной формы существования России. Это когда между боярами и холопами неприступная стена. Первые делают, что хотят, а вторых не спрашивают. Холоп уже только в радость барский сапог в жопе ощущать. Степан пошевелил усами и фыркнул. «Ничего себе, пионеры пошли!» «То ли еще будет, — хохотнул я, — но давай лучше к обезьянам вернемся». Вернулись и до самого Зеленоградска больше не отвлекались. Дорога и вправду заняла всего полчаса. Удобно на машине. Конечно, никаких пробок и в помине нет, только строительная техника туда-сюда гоняет. Товарищ Степана жил в опрятном пятистенке и, судя по всему, бобылем. На пальцах перстни, но так бывает. Украшение мастерит, само собой, подпольно, и мы про него никому ничего не расскажем. Ой, а будто кто надо, не в курсе. Всем моим девочкам, мама в этот список тоже входит, купил по капривидному кулончику, а дальше выбрал уникальное. Наборы бус, браслеты, подставку для канцелярии, подставку для кухонных ножей, это для Александры Николаевны, и еще кучу сувенирки на подарки всем остальным, по мере надобности. Почти 300 за все. Далее на столе вместо убранных машину побрякушек появились самогон и закусь. Мы пообедали, и я, заверив Степана, что не потеряюсь, отправился искать ключевые предметы. Проигнорировав только что полученные советы мужиков по поводу местных достопримечательностей, отправился на выезд из города. Внутри-то все пережили. Прочесали ближайшие леса, но если подтянутые для этого дела солдатики-срочники получили приказ «ищем трупы», захоронения могли и не заметить. Сам городок маленький, прибрежный, поэтому нынче ветрено, серо, и из тяжелых хмурых облаков время от времени прыскает дождик. Не выпакнуть бы, верный путь к пневмонии. «Бродит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя», тихонько напевая под нос и офигевая от собственной тупости. «Да, реально, надеюсь что-то найти». Добрался до ближайшего съезда с шоссе на лесной проселок. Включаем режим Хабенского. «Я алкаш-автолюбитель средних лет, еду такой по славному городу Зеленоградску, немножко поддатый, и всем гаишникам на меня плевать. Вообще не знаю, чем местные занимаются. За все время после перерождения транспорт со мной ни разу не остановили». «Неважно. Настроение у меня отличное. В окно задувает теплый летний ветерок, но есть проблема. Бабу хочется просто жуть. А тут как раз по дороге молодуха сочная топает. Вот бы ей... Эх, жаль, не одна, а с пожилой дамой, мать, видимо. С другой стороны, одна бы она, может, и не села, а вот с матерью чего бояться? Садитесь, красавицы, место знаю одно красоты неописуемой». Красавицы немножко отнекиваются, но садятся. Адреналин начинает бить бурным потоком. Рожа, прямо как в монологе Евдокимова, краснеет. Дамы на заднем сиденье охотно реагируют на остроты, которыми будущий убийца усыпляет их бдительность. Подрагивающими от нетерпения руками он поворачивает на первый же подвернувшийся проселок. А чё тянуть? Скептически хрюкнув собственным домыслом, настоящий нынешний я отправился по усыпанной опавшей листвой грунтовке. Листьями усыпано вообще все. Хули я тут найти собираюсь. Но не поворачивать же назад, раз пришел. «Вы что, нас в глухомань завести хотите?» — шутит мама жены тюменского секретаря. «Да какая глухомань, горн-то вон, прямо за деревьями!» — успокаивает ее будущий убийца. «Так, развилка. Направо, слева-то вон, заборы виднеются. Больше развилок не встречалось». Воцарилась характерная, звонко потрескивающая, шуршащая лесная тишина, в которой собственное дыхание звучит пугающе громко. Под ногами прошмыгнула белка, и я с испуганным писком подпрыгнул. «Ну-ка нафиг! Кого я тут встречу? Медведя?» Спокойные времена, спокойные времена, повторяя мантру, я пошел дальше, пока земля под ногами не начала подозрительно проминаться, а растительность хереть и мельчать. Болото Швентлунд, получается. Дальше убийца поехал бы вряд ли, не на Зиле же он. Вот тут вроде полянка, а вот развесистое, очень приметное, аж тройное дерево. Откуда у впервые убивающего человека фантазия, чтобы нормально все продумать? Тупо в голову моча ударила, и вот итог — две загубленные жизни. Подошел к дереву и начал отпинывать ногами листву. Вонючий любитель! С этим презрительным фырканьем я подобрал палку и начал ею копать рыхлую даже сейчас, в начале ноября, землицу, вскоре наткнувшись на грязную холстину. Рукавички на руки. В свертке нашлось женское, лишенное следов крови, зеленое в горошек платье. У мамы такое же есть, сука. Прощупал ткань, в интернете писали, что должен быть вшитый паспорт. Нащупал. Пока отложим. Так, сережки золотые две пары с камешками красными и зелеными. Не обманул интернет-то. Кольцо обручальное золотое, тоже два. Цепочка золотая, тоненькая, одна штука. Цепочка потолще, с золотым же кулоном, одна штука. Туфли женские, одна пара в крови. Забираем с собой. Платок женский, сильно испачкан, и изнутри видны налипшие гниющие кусочки. Вытерев рот, не стал ничего делать с лужей рвоты. В эти времена криминалистика еще не настолько сильна. Впрочем, сюда никто особо и не полезет. Милиция уже смирилась с очередным висяком. «Соберись, блин, ты даже не человек, ты попаданец, функция на ножках. Давай, мессия мамкин, соответствуй!» Платок тоже забираем, больно уж красноречив. Колготки, носки и нижнее белье не заинтересовали, кроме, очевидно, снятого с жертвы окровавленного и порванного комплекта. Зачем такое вообще хранить, ебанутый? Берешь ювелирку и топишь остальное в Балтийском море. Нашим легче. Достав из портфеля полиэтиленовый пакет с надписью «Шанель», они у Фила самые дешевые почему-то, упаковал все ценное туда, включая колечки. Платье беспощадно порвал, чтобы добраться до паспорта. А это что, книжка донора? И зачем она ей была нужна на курорте? Так, отметка о группе крови. Первая очень удачно совпадает с моей. Удача вообще нынче мое второе имя. Сознательно не став смотреть на фотографию жертвы, стыдно. Ее убийцей-то назначат совсем не того... Закрыл книжечку и сунул к вещам. Сверток с непонадобившимся прикопал обратно, засыпал листьями, как было. Завалил метафорически потяжелевший портфель на плечо и, довольный, отправился в город. Хронопоток все еще дует спину. Зайду-ка по пути в кафе, отмечу успешное выполнение задачи 1 пирожным корзиночкой.